Ты куда? А ну, стой! Она быстро начала преследование с другой стороны грузовика, но не успела его перехватить. Я сейчас вернусь, у него что-то срочное. Кари еще ускорился и вскоре скрылся за дверями ангара. Вот сука! Быстро понял, что Кари меня подставил, оставив один на один с этой дамочкой. Бросив взгляд на открытую кабину грузовика, сразу понял, это варианта доступа к управлению грузовика у меня нет. Отступать можно только к бронетранспортеру, но как раз недалеко от него находилась эта дамочка. Есть два варианта для отступления, вверх или вниз. Внизу все в грязи и лезть туда совсем не хотелось. Наверху не лучше. Блес. Услышал я уже знакомый женский голос. Да ну нахрен, я что, рыжий? И почему должен отдуваться за этих двоих? И быстро переместился на другую сторону грузовика, чтобы последовать следом за Кари с Шарилом. Вот только она как-то почувствовала или заметила мой маневр и стала перемещаться, чтобы меня перехватить. Пришлось развернуться и начать движение в обратную сторону, а она начала преследование. При этом я заметил, что из соседнего грузовика никто не выходит, а двое разумных из кабины с большим интересом наблюдают за моими маневрами и передвижениями. Думаю, мы бы так долго двигались вокруг грузовика, но здесь я заметил открытый бронетранспортер. За исключением медика, все оставшиеся пассажиры мирно дремали в салоне, совсем не подозревая об угрозе, исходящей снаружи. В кабину бронетранспортера я не забрался, а буквально влетел, закрыв за собой дверь и дверь в пассажирское отделение. Пускай меня ищет вокруг грузовика. «Ты чего?» — спросил кто-то сзади. «Тише ты!» — шикнул на него. «Что случилось?» «Сиди тихо», но, видимо, она что-то заметила. Подошла к бронетранспортеру и рукояткой бластера постучала в дверь. После чего ласково сказала: «Блес, выходи, я ведь знаю, что ты там». Так оружие в ход пошло. «Что за хрень здесь творится?» «Блес, ты чего?» Бабу испугался. Услышал сзади ехидно: «Заткнись, или сейчас запущу ее к вам». Огрызнулся, не прекращая наблюдать через камеру за дамочкой. Сзади проснулись еще несколько разумных. Для них моя угроза показалась весьма убедительной, и они быстро заткнули того, что со мной общался. Хотя он попытался возражать. «Да вы знаете, кто он». Но ему это не помогло, и он заткнулся. Все стали слушать эту дамочку, обещающую мне множество различных бед, которые обрушатся на меня, если я немедленно не выйду из бронетранспортера. «Блес, держись. Не вздумай выходить, уроет», — сказала с ехицей панель бронетранспортер. Понял, что это двое из второго грузовика, которые с интересом из кабины наблюдали, как она меня пыталась достать из бронетранспортера. Вот только она думала, что я спрятался в пассажирском отделении, и ломилась она именно туда. «Блес, все, вот теперь я точно разозлилась», — сообщила она нам. «Выходи, или я за себя не отвечаю». «Выходить я и раньше не собирался, а теперь тем более». «Так, это что такое?» «Блес, а почему тебя нет у меня в списках?» «Что за фигня?» Она озадачилась и даже прекратила колотить рукояткой в пассажирскую дверь. «Блес, а она кто?» — тихо спросил кто-то из салона. «Без понятия и выяснять не хочу, но от нее сбежали как Шарил, так и Кариэль. Так что держим осаду». «Жрать охота», — сказал один из дальнего угла, и на него все посмотрели осуждающе. «Блес, чего молчишь? Почему тебя нет в моих списках?» И она вновь постучала рукояткой по двери. Знать бы еще, что у нее за списки. Выручила нас открывшаяся дверь в ангар. В ангар зашел непонятного вида разумный, одетый в грязный серый комбинезон, и бодро так похромал к бронетранспортеру. Честно говоря, я поначалу решил, что это местный уборщик. «Так, а ты что здесь делаешь?» — спросила его дамочка, заметив его, после чего я понял, что ошибся с первоначальной оценкой. Обнаружив дамочку, зашедший в ангар резко развернулся и собрался быстро покинуть ангар, но не тут-то было. «Стоять! Ты это куда собрался?» Впрочем, зашедший сделал вид, что оглох, и попытался убраться, но хромота не позволила быстро это сделать. «Еще шаг сделаешь в сторону выхода, пристрелю», — предупредила дамочка, направив бластер на этого бедолагу. Пришлось ему замереть на месте и поднять руки. «И что ты здесь делаешь?» — спросила дамочка, подойдя к нему. «Я ангаром ошибся», — со страхом в голосе ответил он ей. «А по-моему, ты мне врешь. Меня отправили забрать образец оружия». «Какого оружия?» «Оружие мохнатых. Сказали, что один из новеньких добыл еще один неповрежденный экземпляр». «Так, а почему я ничего об этом не знаю?» «Не знаю». «И как его зовут?» «Блес». «Блес, говоришь?» Она посмотрела в сторону бронетранспортера и убрала бластер в кобуру. «У меня для тебя хорошая новость». «Хорошая?» — переспросил он с явным сомнением. «Хорошая, точно хорошая. Ты не ошибся ангаром. Но есть и плохая. Я не просто так запретила появляться здесь. Так я только на секунду, забрать образец. Пошли, заберешь. Знаешь, у кого? Знаю, Блес его зовут. Она то ли тяжело вздохнула, то ли прорычала, и я понял, что влип. Он вон в том бронетранспортере. Подойдешь к бронетранспортеру, постучишь и скажешь, что за оружием пришел, после чего только ухмыльнулся, ведь я прекрасно все видел и слышал. Они подошли к двери пассажирского отделения, и этот умник постучал в дверь. «Мне нужен Блес, я за оружием мохнатых», — сказал он громко. Дамочка же затаилась около моей двери. По-моему, пришло время решить эту проблему, и я открыл дверь пассажирского отсека. Эта дамочка, отодвинув умника, сразу рванула в салон. Вот только там, как раз у двери, лежал мохнатый. Увидев его, они как по команде отпрянули назад. Сам же, спрыгнув из кабины, оказался у нее за спиной, попутно обдумывая, что мне с ней делать. «Это что?» — спросила она. «Ты что, мохнатых не видела раньше?» «Чего?» Она повернулась, обнаружив меня за спиной, сразу потянулась за оружием, вот только оружие на месте не оказалось. Что-то потеряла. Одним движением достала обойму из ее бластера. «Не твое». И протянул ей бластер, второй рукой убирая батарею в карман. «Думаешь, я с тобой без него не справлюсь?» И забрала бластер у меня. «Ни единого шанса». «Да кто ты такой?» «А ты не знаешь. Где-то я тебя видела. Он зверский красавчик». Донеслось из бронетранспортера. «Что-то я о тебе слышала». Глава 7, он чемпион второго флота по боям. Вновь донесло из бронетранспортера. «Да не чемпион он. Его дисквалифицировали». Донеслось оттуда, но уже другим голосом. «Он честно победил». «Заткнулись все там», — скомандовала дамочка. «Говорить будете, только когда я разрешу». После чего вновь повернулась ко мне. «Как ты тогда здесь оказался? И почему тебя нет в моих списках? Думаю, этот вопрос нужно задавать не мне. А кому? Вашему брату. Это был его приказ».